Трое членов отряда космонавтов из ГДР, хоть все женатые, на время командировки у них женатость, оказывается, не распространяется, познакомились с местными девушками и поехали к ним в гости в Люберцы. Гуляли, болтали, все трое импортных сносно и бегло говорили по-русски, но в разговоре между собой зачастую перескакивали на немецкий, настроение было хорошее, смеялись. Пока не нарвались на полудюжину местных парней, не слишком обрадовавшихся, что дамы якшаются с фашистами. Скорая отвезла потерпевших в госпиталь имени Бурденко. Разумеется, в число пострадавших не попал ни один люберецкий абориген. Милиция опросила девушек, те как партизаны на допросе стояли стеной и не назвали ни одного имени отечественных участников драки. Одного из космонавтов пришлось признать негодным из-за черепно-мозговой, двое других отделались расквашенными физиономиями и легким испугом. Мы с Каманиным провели несколько утомительных часов в МИД. С одной стороны, немцы сами виноваты, нечего женатым мужикам шляться по бабам. С другой стороны, русские не обеспечили безопасность дорогих гостей и коллег. С гдровским послом договорились полюбовно, скандал не раздувать, боксеров-неудачников вылечить выходить и свозить в космос. Я пожал ему руку, бросил вежливые донки, а свое обычное «как вы мне все дороги» не стал произносить вслух. К концу июля, когда бравые гансы перестали походить на груши для битья, гематомы на рожах опали и пожелтели, повез их в Крым. Пользуясь случаем, прихватил Аллу с детьми. Летели до Симферополя обычным гражданским рейсом, что для меня довольно непривычно. Подсуетившись, мог добиться спецрейса на Ил-14 до любого военного аэродрома в Крыму. Но зачем, иной раз чувствовал, надоело быть совершенно секретным человеком. Даже девятка меня лишь проводила до посадки, зато в Симферополе встретили две «Волги» местного КГБ. Что интересно, в салоне Ту-104 никто не обратил на меня внимания, достаточно было нацепить очки и не улыбаться в 32. Вообще, с нами летела исключительно номенклатурная публика, билеты гораздо дороже железнодорожных, да и достать их непросто, все раскупались в первые минуты после выбрасывания в продажу, кроме резерва для нужных людей вроде меня и двух немцев, тоже в широких темных очках, им нужнее, чем мне. В основном путешествовали семейные пары с детьми или без, а средняя упитанность взрослого пассажира процентов на 20-30 превышала среднесоветскую, на мужчин влияла сидячая работа, на женщин – возможность пользоваться ее плодами. Привлекал недовольные взгляды лишь Андрей, в 2 с небольшим года не особо привычный к авиаперелетам. Он сидел у Аллы на коленях, точнее, ерзал и прыгал, периодически орал. Надо сказать спасибо смуглой девочке лет 4-5, разместившейся впереди, та орала чаще и громче, переключив львиную долю возмущения на себя. Ксюхе взяли отдельное место, но она моментально перебралась ко мне, сидевшему у окна, всю дорогу молчала, восхищенно разглядывая облака в иллюминаторе, несколько однообразная, на мой взгляд, картина. Наверное, кто-то догадался, что наша компания из не совсем ординарных, лишь когда стюардесса попросила пассажиров задержаться, выпустив нас первыми к «Волгам», подкатившим прямо к трапу. Пилоты высунулись из кабины, каждый норовил пожать мне руку, я не отказывал. В общем, просто раствориться в толпе не получилось. Ехали дольше, чем летели. Наконец, машины зарулили на территорию газдачи Тесселе неподалеку от санатория «Форес». Я вытащил себя из салона, потянулся и не понял ни любова, стремившегося из Крыма в Москву. Здесь он родился, здесь и служил. Райское место. Один только аромат субтропических растений, перемешанный с запахом травы и моря, способен свести с ума, он приятней, чем самые изысканные французские духи. Элегантные кипарисы выстроились почетным караулом. Чистенько, выметено, персонал услужливо метнулся принимать наши вещи, не дав прикоснуться к чемоданам даже обоим немцам, ничем особо пока себя не проявившим. Отдохнули, к вечеру, когда успокоилась жара, пошли вниз на пляж. С нами немедленно отправилась одна из сотрудниц, подписавшаяся смотреть за детьми. Ксюха немедленно кинулась в воду, тут же сбитая с ног набегавшей волной на скользких камнях, не заплакала, а обрадовалась. Села на попу и принялась кидать в волну камушки, наказывая ее. С детьми, наверное, я бы предпочел песчаный пляж. Андрюха по гальке больше спотыкался, чем ходил, в 2 года все люди, не особо ловкие пешеходы. Мы провели тут чудесные 2 недели. Когда у обоих гансов окончательно зажили люберецкие побои, я отвез их в Феодосию, в учебный отряд Центра подготовки космонавтов, к огорчению дамочек из санатория «Форес». Приключение в Подмосковье не отвратило их от дальнейших похождений на Амурном фронте, да и женщины, приехавшие в Крым без мужей и прочих кавалеров, легко соглашались на быстрый роман. Я не такой, тем более под супружненным надзором. Несколько раз мы выбирались на пляж санатория, там более людно, но без типично крымского наплыва, когда яблоку негде упасть. Алла с удовольствием вытягивала длинные ноги, обнаженные до верхушек бедер открытым плавками из югославского купального гарнитура, и делала вид, что не замечает мужских взглядов. Отдыхавшие со своими дрожайшими половинками разве что слюни не пускали от зависти. Половинки, а они в общей семейной массе, наверное, завешивают скорее на две трети, отличались пышностью. Рубинсовки и прелести укрывались совдеповской пляжной одеждой куда менее смелого покроя. Женские купальные бикини не особо уступали шириной мужским семейным трусам, чаще всего верх соединялся с низом, что к лучшему, ибо поддерживался животик. Нет, не все такие. Конечно, оба Ганса находили вполне приятных глазу цыпочек, вероятно, не только глазу. К Алле немцы относились с подчеркнутым уважением и, даже если говорили по-русски, ее неизменно величали фрау. Поскольку она несколько раз мелькала на обложках журналов, первый раз в «Крестьянке», потом в «Огоньке», появилась мода под Гагарину, стройная, стриженная, в узком платье, на каблуках, самая провокационная, в темных очках и за рулем «Волги». В другую эпоху ее бы назвали секс-символом. Наш домашний адрес считался большой военной тайной, но о месте ее работы кто-то упомянул в одной из статей. На Институт космической медицины обрушился шквал писем от восхищавшихся ей мужчин. Другой поток шел на звездный городок. Среди сладострастных признаний или скромных предложений встретиться пообедать, я же ничего такого особого не имею в виду, попадались проклятия возмущенных женщин, чьи мужья требовали от них похудеть и выглядеть как Алла, а ей все мало. Юрочка, папа сказал, что через профсоюзы выделяют путевки за границу, но на область не спускают, а только через центральный аппарат ВЦСПС. У тебя же всюду знакомые. Ага, мне опять в Париж захотелось. Гагарин, ты же вроде не был в Париже, но у меня как-то раз уже было желание. Несносный, сам даже в Америку летал, и над Америкой тоже. Красивая, если смотреть с расстояния в 300 километров. Она меня легонько шлепнула по руке, мешая нежиться на шезлонге. В этот день мы гоняли на катере, я теперь расслаблялся в ничего не делании на пляже удачи. Противный, дети уже большие, оставим на мою или твою маму. Да и Ксюха ответственная, присмотрит за братом. Ей осенью исполнится 5 лет. Сам ответственный возраст в человеческой жизни. Хочешь, езжай, меня не пустит. Ты что-то натворил? Именно. Пропитался военными секретами СССР на миллиард долларов. В Штатах гбисты так меня пасли, что, заподозрив в побеге, наверняка начали бы стрелять вслед. И так всегда. Практически, да. Со временем начнутся официальные визиты. Будешь вышагивать со мной под руку по Елисейским полям, утоляя тщеславие. Но лишь когда уйду из практической космонавтики. Ты и так, чиновник, пастух над побитыми фрицами. Нет, дорогая, самый главный полет впереди. На Луну, не смеши, у вас же все отменили. Начнете возить демократов. Или ты сам прокатишься с каким-нибудь венгром или монголом. Это запросто. Но мне нужна Луна. Это обещание королеву, и тот случай, что не могу нарушить, хоть никто не упрекнет. Мы полетим на Луну, я или кто другой на корабле, второй вопрос. Конечно, хочу сам, да, сделаю все, чтоб было куда безопаснее, чем в 61-м. И я тебя не отговорю, буду невероятно признателен, милая, если даже не подымешь эту тему. Я, летчик-космонавт, они все летают в космос. Внимание, вопрос, куда я полечу? Ужасно, что родная жена не меньше глушка радуется отмене многопусковой схемы. Пусть это тяжкий удар, но он не заставит отступиться. Поэтому в августе я лично принялся натаскивать Эриха Штайнера и Дитриха Шварца на управление ИЛКА. Госкомиссия при участии представителей посольства и ВВС ГДР утвердила Штайнера номером первым, Шварца – дублером. Командиром от наших летел Шонин, дождавшийся, наконец, своей очереди. В ноябре вез всю команду на Байконур. Две семерки уже ждали своего часа. Одна несла лунный корабль, он несколько легче восхода, поскольку маневрировать будет в условиях низкой лунной гравитации, ему не нужны ни парашют, ни теплозащита, а обитаемый объем представляет собой одноместный пенал, в котором пилоту теснее, чем в кокпите МиГ-21, мечта клаустрофоба, залезть и тут же помереть от остановки сердца. Я успел смотаться в сборочный. Туда с Южмаша приехали основные компоненты протона, центральный отсек с цистернами для гептила и окислителя, 4 периферийных гондолы, по одному РД-1000 в каждой. Это первая ступень, плюс вторая ступень с единственным РД-1000. Колоссальная мощь и непонятная самонадеянность. Как бы украинцы не рапортовали о надежности, показанной на стенде, умнее было бы запустить одну ступень. Притягив 1000-тонны продолжительности работы двигателя в 3 минуты, она способна вытянуть на низкую орбиту весьма солидную нагрузку. Или тандем с второй, менее мощной ступенью, от любой военной баллистической ракеты. Но Валентин Петрович решил сыграть по-крупному, позволив Шелепину заявить: «В СССР создана самая мощная ракета в мире. Будущая «Сатурн-5», еще не летавшая, скромно курит свой керосин в сторонке». Я смотрел на рождавшегося колосса и не мог понять собственные чувства. С одной стороны, протон даст возможность рейда к Луне без сборки космического поезда Циолковского. С другой, семерка только к концу 60-го года начала летать стабильно, и ей лишь тогда доверили человека. Сколько же времени понадобится на доводку этого чудища? А мы делали то, что могли. Я попрощался с Шониным, напутствовав: «Не поймаешь немца, будет международный скандал и новая отсрочка лунной программы». Он сам понимал. В целом, полет прошел гладко. Замечаний к работе различных систем набралось более сотни, меньше, чем в результате предыдущих пусков. Главное, ни одного критического сбоя. Штайнер, фыркавший, что на ЛК не поставили германскую БЦВМ, сам отработал как машина, исполняя инструкции с точностью автомата. Он перебрался из восхода в ЛК, отстыковал его и удалился на 20 километров, абсолютно уязвимый и беззащитный, лунный корабль в случае чего никак бы его не спас и не доставил на Землю. Потом отстрелил нижнюю часть спускаемого аппарата и аккуратно полетел в сторону восхода. Дальше инициатива перешла к Шонину. Он прицелился и с первой попытки аккуратно всадил штырь стыковочного узла в воронку лунного аппарата. Как хвалился после посадки: «Я же опытный мужчина». Поскольку полет был международным, в сообщении ТАСС не скрывалось, что Штайнер пилотировал лунный аппарат. Американцы пока отставали. «Сатурн-1» вывел на земную орбиту корабль «Аполло» для лунной миссии, но без лунного модуля и экипажа. Спускаемый аппарат приводнился успешно, и это был первый звонок. У них начались летные испытания прототипов. На фоне позитивного отклика на полет Шонина и Штайнера в правительство ушел доклад о необходимости следующего международного полета, теперь к Луне. Келдыш и Мишин просили 3 пуска беспилотных аппаратов с посадкой ЛК в автоматическом режиме, отбором образцов грунта, стыковкой на селеноцентрической орбите и доставкой на Землю только капсулы с грунтом. Интернациональной миссию делал бортовой компьютер «Роботрон» производства ГДР, летящий на лунной ступени и управляющий процессами вплоть до взлета с Луны. Минобороны, Косыгин и Президиум ЦК, а быть причастными к освоению космоса стремились все, инициативу поддержали, что хорошо и одновременно плохо, потому что фактически каждый полет долго и муторно согласовывался поодиночке, а не реализовалась всем понятная программа. Естественно, Украина не могла не вмешаться, поскольку пуск беспилотный, без риска гибели космонавтов. Глушко настаивал отложить его, не примиряясь к 20-летию победы над нацистской Германией, а перенести на лето 65-го. В январе того же года планировался первый пуск протона в двухступенчатой конфигурации с балластом вместо полезного груза. К июню Южмаш гарантировал, на словах, второй экземпляр ракеты, готовый принять в качестве третьей ступени ускоритель к лунному кораблю Мишина Королева и сам ЛК, обрезав количество пусков до одного. Естественно, в Днепропетровске и Реуторе набрасывались на ватмане проекты собственного 4-местного корабля «Содружества», орбитальные и размещенные на поверхности лунных станций. Коллективы Глушка, Челомея и Янгия горели желанием всадить в космос едва ли не половину госбюджета СССР. В начале февраля 65-го я в который раз, сбившись со счета, сколько, вылетел на Байконур в составе Госкомиссии по приемке «Протона». Туда также отправились Каманин, заместитель командующего ВВС, представители Академии наук, нескольких проектных институтов. Еще, ну как без них, пара чиновников из ЦК КПСС. Глушко торопился, он прекрасно понимал, что появление у Советского Союза рабочей сверхтяжелой ракеты на десятилетия раздвинет пределы возможностей советской космонавтики, и они с Челомеем, он тоже присутствовал на борту самолета, станут главными законодателями мод в новой гиптиловой реальности. Я не спорил и ждал результатов. За руку здоровался с Челомеем, который был подчеркнуто дружелюбен, чем намекал: «Забудем старое и пойдем в прекрасное будущее не конкурентами, но соратниками». Для него испытание протона имело наибольшее личное значение. Все пройдет гладко, и он окончательно реабилитирован за некрасивую историю со мной и сыном Хрущева. Не знаю, насколько сам конструктор виновен или Глеб его просто оклеветал. Теперь сможет возглавить самостоятельное ОКТ, отвечающее за часть проектов ракет с двигателями на высококипящем топливе и окислителе. Не дав слишком уж увлечься братанием со мной, я устроился в кресле рядом с Каманиным и, когда поднялись над облаками, развернул с собойку. «Николай Петрович, отведайте». «Что это?» «Рулетик из лаваша». Алла подсмотрела в форосе у местных. Тонко раскатывается тесто, мука только из твердых сортов пшеницы. Заворачиваются кусочки говядины, зелень, брынза. Конечно, моя половинка далеко ушла от их рецепта, сама экспериментировала. Я протянул один рулет, завернутый в бумагу, генералу. Тот не спешил откусывать и разглядывал. «У меня проблема, легко набираю вес». «Королев, если помните, чуть не пустил вперед Титова, он чуть легче, а я никак не мог согнать». Алла ввела правила: дома никаких бутербродов, хлеб только ржаной и минимально, лучше всякие супы, а с собой лаваши с начинкой, пробуйте, бойтесь, что отравлено. Сейчас сам покажу. Через минуту Николай Петрович тоже аппетитно жевал. Еще бы соуса или горчицы какой, и обляпать форму в самолете, сами же меня отчитайте. В генерале быстро исчез первый лаваш, пришлось вручить еще один. По линии ВВС он, мой прямой начальник, а с ними лучше дружить. Мастерица твоя жена, вот только слишком заметная, порождает зависть. Другие жены космонавтов себя скромнее ведут. Ох ха-ха. Пометуя, какую роль сыграла Раиса Горбачева, раздражавшая женщин в быстро беднеющей стране своими нарядами и претензиями на светскость, тем самым уронив в пол и без того низкую репутацию мужа, фактически наступаю на те же грабли. Это уже джин, выпущенный из бутылки, сам порой не рад. С другой стороны, Николай Петрович, вот завяжу с полетами, стану обычным чиновником от космоса и не буду отнекиваться от загранкомандировок. Такая леди-космонавтка хорошо сыграет перед репортерами капстран. Он кивнул, когда проживал, согласился вслух. Да, это не Нина Хрущева рядом с Жаклин Кеннеди. Тут он прав. Многочисленные фото высоких и рафинированных супругов Кеннеди в компании с нашим премьером, лысым коротышкой колхозного вида, и подходящей ему женой служили поводом для смеха большей части планеты. Я, правда, не выше Хруща, зато сияю улыбкой круче всего Голливуда. И, надеюсь, высшее образование благодаря Академии имени Жуковского прибавит интеллигентности во взгляде. Правда, Джон Кеннеди этого не оценит. Алле понравился бы наш диалог. Дальше, имея возможность подслушать, вывернула бы челюсть со скуки от технических подробностей и вылавливала бы единственную крупицу информации, летит муж или нет. Она меня любит, ни на миг не сомневаюсь, но дрожит от мысли, что ее благосостояние завязано на человека весьма опасной профессии. Может пока успокоиться? В бункере около новейшей стартовой площадки для протонов я ничем не рисковал. В представлении далеких от космонавтики людей стартовый стол ассоциируется, в первую очередь, с громадными ажурными конструкциями, опорными фермами, а также кабель-мачтами, но это лишь верхняя и видимая глазу часть сооружения. В процессе строительства вынимается какое-то астрономическое количество земли, стены бетонируются, образуется исполинская полость, куда попадают и отводятся в стороны раскаленные газы, вылетевшие из сопел ракетных двигателей. Они не должны повредить саму ракету, пока она не поднялась на достаточную высоту. Причем построена не одна площадка, а стартовый комплекс из двух пусковых установок. В общем, по монструозности это сооружение оставляет далеко позади пирамиду Хеопса. Сама ракета, уже доставленная на площадку к нашему прибытию, не дымила кислородом, как семерка, и в двухступенчатой конфигурации смотрелась широкой и кряжистой за счет четырех цилиндров с реактивными двигателями вокруг центрального ствола. Думаю, когда обрастет третьей и, тем более, четвертой ступенью, приобретет стройность и большую визуальную законченность, будет не столь кургузой, диспропорциональной. Нет, одернул себя, придираюсь. Унаследовал привычку Королева критиковать вонючки. Быть может, зря. В прошлой жизни присутствовал при стартах протонов, а они вывозили в космос только беспилотную полезную нагрузку. Партия скажет надо, на гептилках полетит и человек. Мощное дурище, подтвердил Каманин, глядевший в перископ рядом со мной. Неужели вытеснит наши привычные керосиновые? Давайте не загадывать. Слишком много прогнозов не сбылось. Не сомневайтесь в ракете, встрял Челами, подслушавший наш разговор. Сегодня начинается новый этап, не менее важный, чем первый пуск семерки. Сглазил, наверное. Прошел обратный отсчет, зажигание, исполинская туша, блестящая на солнце, оперлась на второе солнце, вспыхнувшее под двигателями, и плавно двинула вверх. Но через миг что-то ярко полыхнуло в верхней части, в стыке между ступенями. По центру управления запуском прокатилась громкая «Ой» в матерном выражении, а драматические события продолжали развиваться. Вторая ступень переждала соединение с первой и самостоятельно ушла в зенит, перед этим прождала топливный бак нижней ступени, он над баком с окислителем. Лишенный головной части и подачи топлива, протон тяжко рухнул с высоты в десятки метров на стартовую площадку, емкости разрушились, гептил, перемешанный с тетраоксидом диазота, яростно вспыхнул. Ослепленный, я отпрянул от перископа. Остальные тоже протирали глаза. «Я знаю, что случилось, товарищи», — промолвил один из присутствовавших, даже не мог разглядеть, кто. В ракете что-то поломалось. На шутника зашикали, было не до смеха. Все прекрасно понимали, что влечет за собой катастрофа. Ракета, ладно, она просто картридж, хоть и весьма дорогой, но восстановление стартового комплекса займет многие месяцы и вытянет куда большие средства, в бюджете на текущий год не запланированные. Вторая пусковая установка, хоть частично автономная, не факт, что осталась работоспособной, но, самое страшное, если протон в версии с РД-1000 никогда не научится летать, колоссальные расходы на НИОКР, более миллиарда рублей, считай, спущены в сортир. Что интересно, вторая ступень, чье зажигание самопроизвольно включилось буквально сразу после первой, отработало вполне штатно. Ее подорвали на высоте более 100 километров, чтоб обломки падали здесь, в степи, а не дальше на восток, в обитаемых районах. Не к добру вспомнилось. Я верю, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды, но в виде обломков различных ракет останутся наши следы. Юрий Висбор. Теперь даже очевидный и не столь амбициозный вариант ракеты-носителя с одним РД-1000 первой ступени и чем-то более скромным во второй ступени из числа уже обкатанных на время получил статус непроходного. Партия и правительство ждали чуда, но чудо упало, залив несгоревшим гептилом гектары бетона и земли. Рухнувшая вторая ступень с остатками топлива тоже не освежила почву и воздух. Глушка и Челами отказались возвращаться в Москву, оно и понятно. Лететь сейчас туда, что на собственные похороны. Да, виноваты, скорее всего, не двигатели, а злополучная система управления, чертов черток, точнее, его коллега в Днепропетровске. Мы вернулись и узнали от Келдыша, что случившееся, вероятно, повлечет политический эффект. Завершалась семилетка развития народного хозяйства, начатая еще при Хрущеве, далеко не по всем показателям из обоймы догнать и перегнать достигнут успех. В частности, продукция сельского хозяйства в годовом выражении выросла всего на 17%, в то время как планировалось за счет целинных земель и кукурузы увеличить выработку едва ли не вдвое. Почему? Скажут. Из-за недостаточных вложений, слишком много съел космос. Академик снова оказался в ситуации, когда не в состоянии просчитать развитие событий, слишком много неучтенных факторов. Он утащил меня прогуляться по нескучному саду, опера КГБ из охраны шагали на некотором отдалении. Под ногами чавкала оттепель, не самая лучшая погода для променада. Боюсь прослушки даже своего кабинета, Юрий Алексеевич. Наверху, похоже, начнется шторм. Вас призываю к осторожности и сдержанности, пока снова не уляжется. Он заложил руки за спину и сутулился, обычно прямой и уверенный в себе. Кто же инициатор бури? Хрущев. Сам он, конечно, бесперспективен, но одержим местью Шелепину. Боюсь, и вам тоже. Крайне злопамятный старикан. Ни в коем случае не расставайтесь с охраной. Ну, мое устранение прямо в этот момент вряд ли даст козыри. Почему? Упрек Шелепину и Семичастному, не уберегли самого дорогого товарища. Допустим, если свергнут Шелепина и не наступит 100 дней Никиты Сергеевича, как у Наполеона Бонапарта, кто станет у штурвала? Называют Брежнева. Пока не ясно. Готовится всесоюзная конференция КПСС. Кроме того, есть вероятность, что следующий съезд КПСС состоится не в 67-м, к годовщине Октябрьской революции, а раньше. Оно, в принципе, верно, нужно утвердить новый пятилетний план, с семилетним не получилось, на столь длительный срок тенденции плохо просчитываются. Но подоплека в другом. Съезд и только он избирает Центральный комитет. Его нынешний состав всецело сформирован Хрущевым, там три группы. Перешедшие на сторону Шелепина Семичастного, скрытые сторонники Никиты колеблющиеся. В общем, он никого не устраивает. Наверное, впервые с довоенных лет нас ждет относительно свободная внутрипартийная дискуссия. Сталин живо их прекратил в 30-х, постановив: по любому спорному поводу есть мое мнение, лишь оно, единственно верное, и мнение врагов народа, на чем они и закончились. Враги и дискуссии. Шелепин считает, что действовать нужно мягче, умнее и демократичнее. А вы как считаете? Стратегически он прав, но недостаточно учел, что высший и средний аппарат сформирован в сталинские времена, хрущевские лишь отрихтован. Инстинкт желания сильной руки вместо включить голову и решить самому слишком силен. Я не уверен, что Шелепин удержится. Ваш совет, вы с Королевым, да и я приложил руку, сбросили камушек, увлекший лавину, свалившую Хрущева. Его однозначно можно и нужно было снимать. Сейчас положение сложнее и неоднозначнее. Держитесь в стороне. Ясно. Приму к сведению. Если придет к власти Брежнев, немедленно свернется экономическая реформа Косыгина, а она всего год как начала приносить плоды. Много чего в ней неправильного, вы знаете, корректируем на ходу. Леонид Ильич по натуре, армейский замполит, рыночные отношения для него непонятные и чужды, любые недостатки рынка замечает, преимуществ не желает знать. К тому же при Косыгине в должности председателя Совета министров продолжали развиваться многие негативные тенденции, заложенные при Хрущеве, он едва их переломил. Но Косыгину все припомнит и поставит в вину. Его потеря будет хуже, чем отставка Шелепина с Семичастным. Ага, теперь и катастрофа Протона даст лишний козырь хрущевцам. Похоже, единственное положительное, что случилось в результате поездки на космодром, так это одобрение Каманиным лавашных рулетиков. Он даже инициировал включить их в рацион питания космонавтов в Звездном. Спасибо Алле. Глава 16. Отсидеться в кустах мне не позволили. Мой доклад мы полировали с Килдышем, и хоть оба не любили доносительства, ничего другого не осталось в ситуации, когда разные фракции вознамерились топить друг друга. В качестве жертвы наметили сбитого летчика, уже достаточно серьезно больного и, в принципе, неплохого мужика, министра обороны. В вину ему ставил одно, слушал не тех советчиков, что соответствует истине. Слово предоставляется делегату конференции от вооруженных сил, заместителю начальника Центра подготовки космонавтов, герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР подполковнику Юрию Алексеевичу Гагарину. Я легко взбежал к трибуне, контрастируя с медвежьей поступью делегатов-чиновников из гражданских сфер. Товарищи делегаты, уважаемые гости партийной конференции, к славному юбилею 20-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией наша страна добилась уникальных успехов в освоении космического пространства. Но как коммунист и человек, хорошо осведомленный в делах космической отрасли, я вынужден заявить, далеко не все у нас организовано должным образом, а слаб партийный контроль за целесообразностью использования выделенных народных средств. В результате неоправданного дублирования усилий по созданию тяжелой ракеты-носителя, предназначенной для достижения Луны и планет Солнечной системы, а также создания на орбите Земли долговременной космической станции, сложилась неприемлемая ситуация. Одно из предприятий отрасли, его головная дирекция находится в Украинской ССР, истратило 2,5 миллиарда рублей на создание ракеты, заправляемой чрезвычайно токсичными веществами, а также ее стартового комплекса. В результате спешки, желание доказать собственную значимость и элементарного очковтирательства наши товарищи чрезвычайно поспешили с запуском этой ракеты. В результате взрыва полностью уничтожена как сама ракета, так и пусковая установка на Байконуре, подверглись загрязнению, опасному для жизни людей, обширные территории Казахской ССР. Я спрашиваю, товарищи, почему допущены столь безответственные и разорительные для экономики эксперименты? Ответ очевиден. К сожалению, многие члены действующего ЦК КПСС избраны на предшествующем съезде партии голосованием на основании списка, волюнтаристски составленного лично Никитой Хрущевым, в силу возраста, состояния здоровья и иных личных качеств они не способны проводить политику партии во вверенных им министерствах и ведомствах. Как коммунист, я не могу не остановиться на работе партийных организаций Министерства обороны СССР. Шлипин не видел текст моего спича. Не знаю, одобрил бы, он лишь дал прямое указание топить заподозренных в прохрущевском лобби, не смущаясь, что на публику вылезут крайне неприятные факты. Некоторые из них, на самом деле, составляют гастайну, как-то расходы на космос и катастрофа протона. Но ради великой цели, сохранения у власти, нынешняя верхушка президиума ЦК была готова на такие жертвы. Мне не оставили выбора. Дорвутся до руля поплечники Никиты, он получит роль серого кардинала, меня спихнут из отряда космонавтов и из совета главных конструкторов, сохранив лишь декоративно-представительскую функцию, вот Алла обрадуется. Поэтому я демонстративно топил Малиновского, с ним и весь остальной военный корпус в ЦК КПСС, которых Никита протащил на съезде в 62-м. Самый главный маршал, главная мишень моих нападок, налился пунцовым цветом. Он сидел в первом ряду и прекрасно просматривался с трибуны. Глушка и Челомея я не видел среди делегатов. Вряд ли мою речь покажут по телевизору полностью, да и в советской прессе не напишут многого, зачем простому человеку, выживающему на 80 рублей в месяц, знать, что какие-то гении космоса похоронили миллиарды. Но главное, до любителей гиптила дойдет, и мои слова станут для них похоронным маршем. Либо ничего не получится, и отдачей меня самого закатают в асфальт. А какая альтернатива? Взять больничный и самому отсидеться перед телевизором? Никак, я, Гагарин, пусть даже поддельный, не думаю, что моя обличительная речь стала чем-то решающим, но свою роль наверняка сыграла. В протокол конференции внесли резолюцию, обязывающую ЦК навести порядок в военно-космической сфере. Первое же заседание ЦК, а затем заседание Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров повлекли кардинальные изменения в составе Президиума ЦК, а также в Министерстве обороны. Малиновский и два его зама отправились в почетную отставку, министром стал Вершинин, Каманин, перепрыгнув через несколько голов выше его в иерархии ВВС, занял пост командующего воздушными силами. В ЦК КПСС образовалась когорта пенсионеров, по возрасту, во главе с Хрущевым, из Центрального комитета не выведены, но, лишившись постов в партии и госаппарате, прежнего веса не имеют. Косыгин удержался, и план на следующую пятилетку будет сверстан, исходя из его политики рыночной социалистической экономики. Что касается Брежнева, то хитрый царедворец очень вовремя учуял, что ветер норовит повернуть не в ту сторону, и вовремя устранился от борьбы. Иными словами, сделал ровно то, что Келдыш советовал мне. В чисто советских традициях ЦК и Совет Министров сформировали очередную комиссию по разборкам в делах ракетных, но уже с четким посылом. Ядовитые ракеты предназначены только для войны со странами НАТО. Это никак не означало, что нам дадут 7 семерок на многопусковый полет к Луне. Сам сказал с высокой трибуны об излишестве многомиллиардных затрат, получи и распишись. Отряд космонавтов, включая тройки поляков, венгров и граждан ЧССР, продолжал тренироваться, но ближайшие пилотируемые полеты не просматривались. Мы не вывели на орбиту станцию, к которой имело смысл летать, а научные эксперименты в кабине восхода не особо спланируешь из-за мизерности объема. На Луну лететь ни на чем. У соперников дела обстояли не лучше. Глушка и Челомей из-за моего доноса лишились постов. Работы по протону заморозились, хоть ежу понятно, вонючку не так сложно научить летать, а тяжелая ракета Советскому Союзу нужна и даже очень. Продолжались разработки баллистических ракет на высококипящем топливе и окислителях, но это уже другая история, к космонавтике отношения не имеющая. В июле на втором пусковом устройстве для тяжелых ракет состоялся старт, никак не освещавшийся в прессе. В космос ушла двухступенчатая ракета с одним двигателем РД-700 в первой ступени и менее мощным РД-0109 во второй, оба на паре кислород-керосин. Мы с Василием Павловичем обнялись в центре управления пуском. Вернусь в Москву, положу букетик на могилку Сергею Павловичу. Мишин разомкнул объятия, он, похоже, готов был разрыдаться от счастья, услышав, что вторая ступень отработала штатно, как и первая, а массогабаритный муляж пополнил сообщество орбитального мусора. Мне не стыдно теперь смотреть в его глаза на портрете. Кроме прессы, существовали и другие способы передачи информации. Как только я повернул ключ в двери квартиры, услышал женские голоса. Алла бросилась навстречу, чмокнула, потом предупредила. «У нас Зина в гостях, значит, ты уже все знаешь?» «Да, у вас есть ракета для Луны?» Супруга пригнулась и спросила шепотом. Она пришла разведать, есть ли шанс отправить в полет ее мужа. «Решаю не я, а госкомиссия. У Нелюбова два полета, не все из первого и второго состава хоть раз там побывали. Вряд ли, но он самый опытный». «Понятно. Если на Луну отправится Григорий, я останусь на Земле. Как же ты не утомилась сдерживать меня за эти 5 лет? Тем более знаешь, не получится. Сейчас главное – катать товарищей из братских стран». Это ее чуть успокоило. «Я точно не отношусь к немцам, чехам или полякам». Потискав детей, сел за стол, слово за слово. «Зин, что случилось?» «Ничего. Это когда Алла мне заявляет ничего, а сама дуется. Точно, пустяки. Тебя гложет что-то серьезное». Она гордо вскинула голову, намереваясь отрицать, но в уголке глаза блеснула слеза. «У меня не будет детей». Шум Ксюхи и Андрея за дверью был как-то не кстати, словно подчеркивалось. «У нас-то все в порядке, завидуй. Вы же это вроде знали до того, когда приехали в Москву в 60-м». Алла чуть кивнула. «Они явно это уже обсудили, и моя не встревала. Молчащая женщина, чудо природы, говорю без всяких шуток. Да, но тогда был спокоен, думал только о космосе. Сейчас состоялся, дважды герой. Квартира, машина, майорские погоны, как старший космонавт-инструктор скоро получит подполковника. В 31 год столько добился, а детей нет, из-за меня». «Точно из-за тебя, он проверялся?» «Я лично проверяла», встряла Алла, разрушив идеал. Тут же спохватилась от двусмысленности. «Он принес пробирку, смотрела под микроскопом, специалисту тоже показала. А Зина болела в юности, потом еще травмы от прыжков с парашютом. Женщинам они не очень показаны, вспомни Иру». «Ясно, девочки. Говори прямо, Зина, он намерен тебя бросить и уйти к способной рожать? Тогда ему не то что третий полет не светит, и новая звездочка под вопросом. Будет очень пешеходным дважды героем. Поговорить с ним не надо. Вот если бы занялся подготовкой к новому полету, то отвлекся бы от дурных мыслей. Зинуль, брось и постарайся потерпеть. Открою тебе тайну, что и Шелепин не знает. Лунная ракета выведет на околоземную орбиту большую станцию. Внутренний объем – половина нашей квартиры. Вот в ней космонавт будет находиться от нескольких месяцев до года, и готовиться к такой миссии нужно тщательно. Что такое полет на Луну? Он опасен и не совсем предсказуем, хоть мы отрабатываем отдельные этапы порознь. Но там сплошь сработает автоматика, люди только на крайний случай. На станции программа экспериментов будет постоянно меняться, на год вперед не спланируешь, вот тут и нужен опытный, с гибким мышлением. Еще раз, не я лично решаю, только пишу представление. Вижу Нелюбова начальником такой станции, но не командиром лунного корабля. Прости за откровенность. Завидую тебе, Алка, призналась Зина, уходя. У Юры все прямо, конкретно, даже если не очень приятно на слух. Мой постоянно уходит от ответов, глаза уводит, иной раз думаю, не любовницу ли завел. Вы к Егорову на свадьбу придете? Супруга вопросительно посмотрела на меня, я кивнул. Уж моя роль в сводничестве звездного жениха со звездной актрисой такова, что не откажешься. А Алла попробует осуществить давнюю мечту, затмить Фатееву. Ну-ну, в ресторане гостиницы «Националь», куда отправились после церемонии бракосочетания, улыбчивые юноши предлагали рассесться за длинным свадебным столом. Что любопытно, нас с Аллой разместили довольно далеко, человек за 20 добрачующейся поры, сказать до молодых язык не поворачивается, у обоих второй брак. Видимо, кинозвезда не хотела рядом с собой молодых да ярких, сама выглядела сногсшибательно в белом, Егоров по обыкновению тушевался, он в штатском черном однобортном костюме смотрелся белой вороной среди космонавтов, мы, его коллеги, были сплошь в офицерской парадной форме. Черно-белая ворона, прошу прощения за каламбур. Алла с любопытством разглядывала киноартистов, до этого виденных лишь на экране. Когда к ней подошел Василий Лановой, статный красавец, намного выше ростом любого из присутствовавших военных, представился и поцеловал ей руку, радостно воскликнула. «Вот теперь вижу, в полосатом рейсе вы гораздо более похожи на себя, интеллигентный породистый мужчина. Как Павел Корчагин вы не столь эффектны. Вынужден согласиться, сударыня. Зато благодаря Корчагину меня заметили и начали давать роли. Сейчас играю Анатолия Курагина в «Войне и мире», заранее приглашаю на премьеру. только с мужем. Значит, с мужем. Если не отобью вас до премьеры. Он удалился, уверенный, что заставил меня взволноваться. Роль Курагина, повесы и соблазнителя, шла ему, на мой взгляд, куда больше, чем главное в фильме «Офицеры». Уж точно сам себя сыграл в 17 мгновениях весны обергруппенфюрера СС. Упс, значит, я в самом деле ревную, если так гадко о нем думаю. Разговоры в компании космонавтов были куда веселее. На вопрос кого-то из гостей, почему Титова больше не пускают в космос, за него ответил Григорий. Когда в первый раз нас привели к макету корабля «Восток», присутствовал Королев Сергей Павлович. Он говорит: «Садитесь внутрь, осваивайтесь». Герман влез и возмущенно спрашивает: «Где штурвал, где рут, то есть рукоять управления двигателем?» Королев, столько вложивший в автоматизацию управления, аж побелел от злости, кричит: «Штурвал, рут, педали, может, тебе еще вожжи дать? Кто же после такого отправит Титова во второй раз? И за единственный спасибо. Я знал, что это всего лишь байка, одна из бесчисленных, сам присутствовал при знакомстве главного с отрядом космонавтов, ничего подобного не происходило». Но Нелюбов так сочно интонировал, что хохотнули даже свидетели той встречи. Потом танцевали, я чувствовал себя рядом с супругой как Пушкин с Натальей. Когда пригласил ее первый раз, в клубе текстильщиков в Чкалове, она, по крайней мере, не носила каблуки. «Юра, помнишь, как ты меня впервые позвал на танец? И зенитчик такой стоит, руку тянет, высокий, широкоплечий, румяный. Даже предположить не мог, что выберу тебя. Надо же, мысли материальны, иначе не объяснить, как они совпали. И почему ты выбрала меня? Энергичный, дерзкий, напористый. Сразу поняла, ты любые преграды грудью снесешь, хоть грудь и маленькая. Ради меня, ради нас, в узком платье до пят, но с вырезом до колен, тщательно и со вкусом накрашенное, запах дорогих духов чуть слышен, а не сшибает с ног как гиптил, моя супруга была необычайно сексуальна. Меня вдруг пробрало такое желание, что плотнее прижался к ней, заодно скрывая, что это желание видно через брюки. Она поняла правильно. Лишь танец кончился, мы выскользнули из зала ресторана и поднялись на верхний этаж, где были сняты комнаты для иногородних гостей. Увидев парочку, держащуюся за руки, привычная ко всему дежурная по этажу обо всем догадалась и, получив 10 рублей, немедленно открыла одну из дверей. «Душ, расстелить постель, я вас умоляю, Гагарин, ты меня порвешь и задушишь, не насмерть, ты мне еще много раз нужна, и много лет». Именно так, на порыве, были зачаты наши дети. 2 вроде бы достаточно, я не загадывал. Мы составили компанию новобрачным в Форосе, познакомившись поближе с Натальей, ездили в Ялту и Севастополь. Красотки вышагивали на пару, производя шокирующее впечатление, особенно на встречных мужчин, смотрелись как 2 подруги. Правда, Алла мне призналась, что у Фатиевой тяжелый характер, у Бори гораздо мягче, вряд ли выдержит ее долго. Что Наталья шептала своему мужу в супружеской постели, понятия не имею. После Фороса и на фоне обнадеживающих новостей о подготовке следующей лунной экспедиции я пребывал в наилучшем расположении духа. В сентябре наша ракета «Энергия» взлетела уже в 3-ступенчатом варианте. 2 боковых ускорителя отработали по 90 секунд, после чего средний дал полную тягу, а 3-я ступень вывела спутник на геостационарную орбиту. Полетом управляла мини-ЭВМ «Роботрон», причем, на случай ее выхода из строя, на борту имелась дублирующая. Что-то интуитивно подсказывало, можно лететь и человеку, но не стали рисковать. Восход с Владимиром Комаровым и польским космонавтом Зеноном Мачульским взлетел на привычной 7-ке. Энергия-3 забросила в космос ЛК и разгонную ступень, используемую в полете до Луны и обратно. Наиболее волнующие моменты наступили, когда лунный корабль отстыковался и пошел на снижение. Управляемый БЦВМ, он шел к избранной точке в океане бурь. Но подтверждение команды на посадку должны были отдать люди, оставшиеся на орбите. Они, как и мы в центре управления полетами, смотрели на приближающуюся поверхность глазами телекамер, но почти без запаздывания сигнала. По экранам, напоминавшим телевизионные, пробегали горизонтальные полосы помех, но в целом картинка была четкая. Океан бурь, с большого расстояния напоминавший темное пятно на ярко освещенной дневной части Луны, предстал камерам отнюдь не как идеальная равнина. Чем ближе, тем чаще мелькали кратеры размером от здоровенных цирков до небольших углублений. Когда отработала ДУ, и мы убедились, Спускаемый аппарат замер в устойчивом положении на всех четырех лапах. Счастье в ЦУПе буквально висело в воздухе и казалось настолько материально плотным, что хоть нарезай его на куски и продавай в виде торта в Елисеевском. Эх, почему Сергей Павлович этого не видит? Не бурчит в обычной своей манере. Рано радуетесь, еще взлететь надо. Правда, далее не получилось столь гладко. Грунт оказался плотнее расчетного, бур долбал его, а шелка накренился в противоположную сторону, но набрал не особо много. Мы не гнались за килограммами. Сколько ни привезет, это мировой рекорд. Еще никакому аппарату не доводилось отколупнуть и доставить на Землю образцы. Когда поисковики обнаружили экипаж, ТАСС торжественно сообщил об окончании экспедиции. Косыгин отправил официальное предложение НАСА взять у нас сотню грамм лунного грунта и независимо исследовать. Американцы не торопились с ответом. Наверное, не понимали, это действительно жест помощи или стёб. Они начали наземные боевые операции во Вьетнаме, что очень осложнило отношения между двумя странами. В Хайфан двинулись советские корабли, полные оружия для уничтожения высадившихся морпехов и американской авиации. Мы не дождались ни согласия, ни отказа. Через двое суток Ил-18 с Комаровым и Мачульским после взлета потерпел катастрофу на пути к Москве. Никто не выжил, контейнер с лунным грунтом разрушился, драгоценная добыча перемешалась со степными песками. Наверное, у Комарова такая несчастливая планида в любой реальности. Да и вообще все, что связано с космосом, крайне редко протекает без сучка и без задоринки. Похороны вылились, если не во всенародный, то всемосковский траур. Королева так не провожали, потому что он был рассекречен только после смерти. Основная масса граждан даже не поняла, кого потеряла страна. Список погибших полностью не публиковался. Упомянутый среди пассажиров злосчастного рейса полковник ВВС Святослав Григорьев не относился к числу известных. Между тем, именно он пару месяцев как возглавил Центр подготовки космонавтов и лично отправился в Казахстан встречать Комарова и Мачульского. Иначе туда летел бы я, а проводы первого космонавта Земли затмили бы гибель экипажа «Восхода-4». Как бы то ни было, космическая часть полета прошла достаточно успешно. Не раскрылась одна солнечная панель у ИЛК, что никак не повлияло на полет беспилотника. И надо же, когда казалось, что все закончено. Поэтому заседание Государственной комиссии по организации пилотируемого полета на Луну проходило с отчетливо слышимой минорной интонацией. Докладывал командующий ВВС, на новом посту отвечавший за все летающее и порхающее, кроме РВСН и ракет ПВО, но по-прежнему плотно опекавший космонавтов. Поскольку речь ему готовил я, ничего неожиданного не услышал. Николай Петрович рассказал, что люди отправятся на орбиту в многократно проверенном корабле «Восход-5», все остальное выведет тяжелая ракета «Энергия-3», сценарий полностью отработан во время предыдущей экспедиции. Более того, если все будет протекать столь же успешно, от пилота спускаемого на Луну аппарата потребуется минимальное вмешательство. Основные команды управления поступают от бортовой ЭВМ и из ЦУП с Земли. Первый человек на Луне соберет образцы грунта, укрепит флаг СССР, оставит вымпел с портретом Сергея Королева и обеспечит фотосъемку торжественного момента. Я бы добавил, сделает селфи, но в 65-м это слово не укоренилось. Затем генерал приступил к главному для меня рекомендациям по персоналиям. Командование ВВС считает наиболее подготовленным, морально устойчивым и подходящим с политической точки зрения кандидатом для полета в качестве командира корабля и спускаемого лунного аппарата Героя Советского Союза летчика-космонавта подполковника Гагарина Юрия Алексеевича. Вторым членом экипажа рекомендуется Герой Советского Союза летчик-космонавт подполковник Леонов Алексей Архипович. Дублеры – Быковский Валерий Федорович и Шонин Георгий Степанович. Комиссия, пусть не столь представительная, как Президиум ЦК КПСС, но все же составленная из весьма влиятельных лиц, председательствовал Косыгин, заседали в его кабинете, явно не ожидала, что я наберусь скромности предложить свою кандидатуру на самую почетную миссию в истории человечества на сегодняшний момент. Славы первокосмонавта мало, уверены, Юрий Алексеевич? Спросил Келдыш. Так точно, в свое время это доверие мне обещал оказать Сергей Павлович. Я хочу выполнить его завещание, но это опасно. Проскрипел Суслов. Можем ли мы рисковать Гагариным, при всем моем наилучшем к вам отношении, Юрий Алексеевич? Наступило некоторое замешательство, паузу прервал министр обороны. Товарищ подполковник, Из соображений этики прошу вас удалиться на время обсуждения состава экипажа. Есть. Вроде Вершинин за меня. Почему выгнал? Минут 20 изображал оловянного солдатика в коридоре, успокаивая нервы. Если командование ВВС уверено в моей подготовленности, то обсуждается исключительно политическая составляющая, самая непредсказуемая, как говорит Келдыш, не поддающаяся математическому расчету. Наконец, из приемной выглянул помощник премьера. Юрий Алексеевич, вас просит зайти. Постановление Госкомиссии зачитывал лично Косыгин. Командиром экипажа космического корабля «Восход» назначается летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин, дублер летчик-космонавт СССР Георгий Степанович Шонин. Посадкой пилотируемого аппарата, спускаемого на Луну, управляет летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов, дублер летчик-космонавт СССР Валерий Федорович Быковский. Пуск космического корабля «Восход» и ракеты-носителя «Энергия-3» с лунным космическим кораблем произвести не позднее марта 1966 года. Пол подо мной показался вдруг зыбким и мягким. Я не попаду на Луну, разве что по профсоюзной путевке, как когда-то обещал Алле. Тайну совещательной комнаты мне позднее раскрыли Каманин и Келдыш. Основными противниками идеи позволить именно мне сделать маленький шаг для человека, большой шаг для человечества – стали партчиновники ЦК и особенно друг Суслов. Все ясно. Они помнят мою небольшую, но все же запомнившуюся роль в свержении Хрущева, обличительную речь на партконференции, соответственно, опасаются, что наберу излишний политический вес. Конкурент, молодой, популярный в народе, активный, пользующийся поддержкой силовиков, им такой абсолютно не нужен. Так что ни Хрущеву одному я не удобен. Мое назначение в полет, но без высадки, получилось результатом компромисса, за меня стояли Вершинин, Каманин, Келдыш, идеологи, против, Косыгин стал на сторону вторых и тем самым решил исход дела. «Милый, что случилось?» – спросила Алла, подавая ужин. «Выглядишь, словно под машину попал, под каток асфальтоукладчик под названием ЦК КПСС. На Луне высажусь не я, а Леонов. Слава Богу, хоть не верю в Бога, а помог, не Любов». Что Зине сказать, даже не рассматривался. Ох ха-ха, спасибо партии и правительству, что ты не летишь. Почему? Останусь на орбите Луны и обожду Леонова. Тарелка с салатом грохнулась на доски пола и разбилась. Нет, супруга не швырялась посудой, просто пальцы разжались. Она действительно очень переживает за меня. Ну а что, квартира в центре Москвы останется, машина. У нее приличная работа, хоть без высшего образования, но старший лейтенант медицинской службы. Сама как картинка, предмет заочного обожания тысяч советских мужчин. Алла не пропадет, если что. И дети за ней как за каменной стеной, родители помогут, мои и ее. Но я вернусь, надеюсь. Глава 17. 17. Январь 1966 года. Космодром Байконур. Пусковая площадка для тяжелых ракет. Зимний ветер свистит в ажурных конструкциях мачты опор, разбивая снежную крупу о белый блестящий корпус ракеты высотой более 50 метров, к бокам которой крепится два ускорителя втрое короче. Вблизи заметно множество отличий у энергии 3 и Дельта Хви. Внутри наверняка еще больше, как и с другими американцами. У разработчиков нашей красавицы была лишь исчерпывающая документация по двигателям и устройству первой ступени Сатурн-5. Например, у энергии, стандартизированные под 4 боковых ускорителя, в конструкции центрального блока предусмотрены стрингеры для их крепления в максимальной комплектации, тогда тяга 5 двигателей РД-700 сравнивается с тягой первой ступени Сатурн-5, что более чем достаточно для любых задач в обозримом будущем. Но такая связка еще не испытывалась, и никто не рискует спешить, не желая повторить крах глушка Челоме. Если бы в моей прошлой реальности ракета-носитель сопоставимой мощности появилась в начале 70-х, пусть после проигрыша лунной гонки, но все же, мы бы успели гораздо больше. Но что теперь об этом сожалеть? И вот предоставлен второй шанс все переиграть. Последний. Ну, точнее, предпоследний. 28 марта в Кремле откроется 23 съезд КПСС, где развернется борьба между умеренными реформаторами-рыночниками, то есть командой Шелепина и Косыгина, и консерваторами постсталинского толка. Успешная посадка на Луну и возвращение домой придадут прогрессивной фракции дополнительные козыри. Главное сражение развернется за состав ЦК КПСС, где до сих пор хватает поплечников Хрущева. Голосование списком, подготовленным президиумом ЦК, не прокатит, начнется поименное обсуждение персоналей. Съезд из парадно-процедурного мероприятия превратится в арену, ссор внутренних склок выплеснется наружу. Слышал я о других фракциях, обработке будущих делегатов, за кого голосовать. Если наша миссия сорвется, к началу марта на стартовых площадках Байконура будет стоять две другие заправленные ракеты «Энергия-3» и «Восход». Для победы не только над американцами, но и над внутрипартийной оппозицией правительство на этот раз не экономит. Это твоя, красивая и страшная. Жену космонавта никто не пустил бы к стартовому столу. Я выхлопотал Алле командировку на Байконур под предлогом участия специалиста из их института в медицинском сопровождении космонавтов для лунной экспедиции. Все понимали, но никто из одобрявших поездку не вставил палки в колеса. Почему, страшная, как в дыму? Знаю, это просто кислород, но там же и керосин. Да, а тебя увезут на самый верх, и под тобой будет все это. Не будет, Гагарин, укушу. Твоя дурацкая манера бросить одну короткую фразу и оставить в неведении порой просто бесит. Я на это и не лечу. Во всех газетах же печатают фото ракет «Восток» и «Восход». Они гораздо меньше, но только на них на орбиту вывозят людей. Они слабее, зато более отработанные. Повернись направо, вон, на горизонте черно-белая черточка в окружении мачт. Съездим поближе, даже если не захочешь. Съездишь. Ты же по протоколу сопровождаешь нас с Алексеем до старта. Ну да, она точно безопаснее, у нее к макушке приделана САС, система аварийного спасения. Фактически еще одна ракета. Если хоть что-то при работе первых ступеней произойдет не так, автоматика запускает двигатели САС, и та уводит корабль «Восход» от носителя, открывается парашют. Мы через несколько минут мягко приземляемся в Казахстане, злые как черти от срыва миссии. Только не говори, что хотела бы мне такого, что ты. Всем на прощание желаю удачи, жить без улыбки на свете нельзя. Алла, кутаясь в шубу от ветра, дрогнувшим голосом спела кусочек финальной песни из передачи «Кабачок 13 стульев», вышедшей впервые за день до нашего отлета на Байконур, а голос дребезжал от холода или с трудом скрываемого волнения. Она не знала, будем ли мы смотреть следующий «Кабачок» вот так же вместе, смеяться с детьми над шутками пана директора, пана Гималайского, счетовода Ватрубы, слушать польские песни. Я и то был спокойнее, неоднократно провожавший в небо членов отряда космонавтов. Правда, отправлять себя самого, очень даже другие ощущения. Нервотрепка прибавилась после нескольких задержек. Сначала, из-за выявления технических неполадок. Наверное, ни разу так не контролировали подготовку ракет. КГБ не исключило версию теракта с крушением Ил-18, когда погибли Комаров, Мачульские и их сопровождение. На Байконуре царила шпиономания едва ли не хуже 37-го года, при малейшем подозрении на халатность, не приведи Господь умысел, гбисты немедленно хватали человека и изолировали без суда и следствия до дня запуска. Командир войсковой части, обслуживавший пусковые комплексы, буквально рвал и метал, лишившись нескольких специалистов, остальные трудились в две смены, опасаясь пропустить хоть мельчайшую неполадку. А мы с Алексеем боялись, что уставшие от непрерывного аврала офицеры как раз и допустят оплошность. В Советском Союзе очень многое происходило именно так: создать рукотворные трудности и героически их преодолеть, организовав штурмовщину вместо планомерной работы, подбадривая себя призывами к бдительности, ибо враг не дремлет и в любую секунду может открутить в ракете самый главный шуруп.